Он писал, пока небо на востоке не стало светлеть, потом скользнул под одеяло и проспал 4 часа. Ему снились путанные, неприятные сны. В одном из них отец Энни поднимался по длинной лестнице. У него в руках была корзина, вроде бы полная газетных вырезок. Пол хотел окликнуть его, предупредить, но, открыв рот, не мог произнести ничего существенного. Только начинал какое-то повествование, каждый раз новое, но начиналось оно все с одних и тех же слов. «Однажды, примерно неделю спустя...» А потом появилась Энни Уилкс. Она вопя бежала по коридору, торопясь столкнуть отца туда, где тот найдет свою смерть. Ее крики превращались в зловещий, монотонный гул. Тело под юбкой и шерстяным свитером стягивалось, видоизменялось, так как Энни превращалась в пчелу. Глава 35. На следующий день представители власти не появлялись, зато прибыли неофициальные посетители, праздно шатающиеся подростки, битком набитая машина. Когда они вырулили задним ходом на подъездную дорожку, Энни выбежала из дома и закричала, чтобы они убирались из ее владений, пока она не пристрелила их за то, что все они грязные подлюги. «Вали отсюда, дракон в юбке!» — крикнул кто-то из них. «Где ты его зарыла?» — закричал другой. А машина в тот же момент двинулась вперед, прочь от дома. Третий швырнул пивную бутылку. Когда машина отъезжала, Пол заметил на ее заднем бампере наклейку «Мы за голубых дьяволов Сайдвиндера». Через час он увидел, как Энни, крадучись, пробирается мимо его окна к сараю, натягивая рабочие перчатки. Какое-то время спустя она прошла обратно, волоча за собою цепь, в которую теперь были вплетены куски колючей проволоки. Когда эта мрачная цепочка перегородила подъездную дорогу, Энни достала из нагрудного кармана несколько лоскутков красной материи и для наглядности привязала их к звеньям цепи. Когда она, наконец, вошла в комнату Пола, то сказала, «Полицию это не остановит, зато остальные щенки не сунутся». «Правильно. Твоя рука болит?» «Да. Не хочу быть гребаной занудой, Пол, но...» «Завтра», — сказал он. «Завтра? Правда?» Ее лицо немедленно просветлело. «Думаю, да. Наверное, 6 часов. «Пол, это же изумительно! Я могу сейчас почитать или лучше тебе подождать». «Тогда я подожду». В ее глазах опять появилось нежное, тающее выражение, которое Пол теперь ненавидел больше всего. «Я люблю тебя, Пол, ты это знаешь?» «Да», — сказал он, — «я знаю». И он опять склонился над тетрадью. Глава 36. В тот вечер она принесла ему кефлекс. Боль в мочеиспускательном канале оставляла Пола, но слишком медленно, и ведерко со льдом. Рядом с его креслом она положила аккуратно сложенное полотенце и вышла, не произнося ни слова. Пол отложил карандаш. Пальцы правой руки ему удалось разогнуть только при помощи пальцев левой и опустил опухшую руку в ведерко со льдом. Он держал там руку до тех пор, пока она почти совершенно не онемела. Когда он вытащил ее, опухоль чуть-чуть спала. Он обернул руку полотенцем и откинулся на спинку кресла, всматриваясь в темноту. В руке чувствовалось покалывание. Он отложил полотенце, несколько раз сжал руку в кулак. Сначала он морщился от боли, но потом пальцы стали сгибаться свободнее и снова принялся писать. На рассвете он медленно подкатился к кровати, забрался под одеяло и тут же заснул. Ему снилось, что он заблудился во время снежной бури. Только засыпал его не снег. Мир был полон летящих по воздуху во всех направлениях бумажных листков, покрытых машинописными строчками, где не было букв «Н», «Т» и «Е». И он понимал, что если будет жить, когда закончится буран, Ему придется собственноручно вставить все эти буквы в слова, которые едва читаются на листах.